Глава 47. Одобрительный гул толпы стих. Чарльз Хэллоуэй не трогался с места. Он ждал, когда перед ним откроется дорожка до самого помоста. Ему не было видно выражения лиц стоящих там уродцев. Обведя глазами толпу, он остановил свой взгляд на зеркальном лабиринте, пустыне забвения, которая манила 10 000 000 000 000 световых лет отражений и контротражений, перевернутых и раз, и два, ныряющих в глубокое ничто, летящих плашмя лицом и всем телом вниз, во все более кошмарные пучины небытия. И все же, не эхо ли двух мальчиков отдается в серебряной амальгаме на обратной стороне каждого стекла? Не различает ли он, если не глазами, то трепещущими кончиками ресниц, пусть через лабиринт, их, а затем ожидание теплого воска в окружении холодного, когда их зарядят ужасом и отпустят пружины страха. «Нет», — сказал себе Чарльз Хэллоуэй, — «выкини с головы. Продолжай начатое». «Иду», — крикнул он. «Покажи им, папаша», — воскликнул кто-то. «Ага», — отозвался Чарльз Хэллоуэй, — «будет сделано». И он пошел через толпу. Ведьма медленно, словно загипнотизированная, повернулась лицом к принявшему вызов вечернему страннику. Под темными стеклами очков веки ее трепетали, дергая черные восковые швы. Мистер Мрак, мир несметного множества рисованных тварей, наклонился, радостно облизывая губы. Огромным роем в его глазах кружился безмолвный призыв: «Живей! Ну, живей!» И пожилой смотритель, прилепив на лице улыбку, словно белые целлулоидные зубы из игрушечного набора, прибавил шагу, и толпа расступилась перед ним, как расступалось море перед Моисеем, смыкаясь за его спиной. И он спрашивал себя, что будет делать, зачем он здесь? Однако продолжал упорно идти вперед. Нога Чарльза Хэллоуэя коснулась первой ступеньки помоста. Ведьму била тайная дрожь. Мистер Мрак проник в ее тайну и резко взглянул на ведьму. Рывком протянул вперед руку, чтобы схватить здоровую правую кисть 54-летнего мужчины. Но 54-летний мотнул головой, не желая подавать руку, не желая, чтобы к ней прикасались, помогали ему подняться. «Благодарю, не надо». Взойдя на помост, Чарльз Хэллоуэй помахал рукой толпе. Зрители отозвались двумя-тремя фейерверками аплодисментов. «Однако...» Мистер Мрак изобразил удивление. «Ваша левая рука, сэр. Вы не можете только одной рукой держать ружье и стрелять». Чарльз Хэллоуэй побледнел. «Смогу», — сказал он, — «одной рукой». «Ура!» — закричал какой-то мальчуган внизу. «Давай, Чарли!» — возвысил голос кто-то из зрителей. Его слова вызвали общий смех и еще более громкие аплодисменты. Мистер Мрак покраснел и поднял ладони, как бы останавливая исходящий волнами от публики поток бодрящих звуков. «Ладно, ладно, идет. Поглядим, как он управится». Резким движением человек с картинками сорвал с пирамиды ружье и швырнул его Хэллоуэю. Толпа ахнула. Чарльз Хэллоуэй пригнулся, поднял правую руку. Ружье ударило его ладонь. Он сжал пальцы. Ружье не упало, он крепко его держал. Публика громкими криками выразила свое недовольство дурными манерами мистера Мрака, чем вынудила его на миг отвернуться и мысленно обругать себя. Отец Вилла скинул ружье вверх, широко улыбаясь. Толпа разразилась приветственными возгласами. Волна аплодисментов накатила на помост, ударилась и отхлынула назад. А Чарльз Хэллоуэй снова поглядел на лабиринт, где между огромных лезвий иллюзий откровений, ощутимые, но незримые, таились силуэты Вилла и Джима. Потом перевел глаза обратно на лицо мистера Мрака с его сверлящим взглядом медузы и, оценив исходящую от него угрозу, на трясущуюся, простроченную незрячую деву полуночи, которая потихоньку пятилась задом. Но вот ей уже некуда дальше пятиться. Она очутилась на самом краю помоста, только что не прижалась спиной к черно-красным кольцам мишени. «Мальчик!» — крикнул Чарльз Хэллоуэй. Мистер Мрак оцепенел. «Мне нужен юный добровольный помощник, который помог бы держать ружье», — продолжал Чарльз Хэллоуэй. «Кто-нибудь, любой». Несколько мальчиков в толпе неуверенно переступали с ноги на ногу. «Мальчик!» — снова крикнул Чарльз Хэллоуэй. «Давай! Мой сын где-то здесь. Он поможет мне. Верно, Вилл?» Ведьма вскинула руку, чтобы пощупать излучаемую этим мужчиной дерзость. Мистера Мрака развернула вокруг оси, словно его самого поразил выстрел. «Вилл!» — позвал мистер Хэллоуэй. Вилл сидел неподвижно в музее восковых фигур. «Вилл!» — повторил его отец. «Выходи, мальчик!» Толпа посмотрела налево, посмотрела направо, посмотрела назад. Никакого ответа. Вилл сидел в музее восковых фигур. Мистер Мрак наблюдал за происходящим с долей почтения, с долей восхищения и с долей тревоги, как будто он, подобно отцу Вилла, ждал, чем все это закончится. «Вилл, выходи, помоги отцу!» — добродушно воззвал мистер Хэллоуэй. Вилл продолжал сидеть в музее восковых фигур. Мистер Мрак улыбнулся. «Вилл! Вилли! Иди сюда!» Никакого ответа. Мистер Мрак расплылся в улыбке. «Вилли, ты не слышишь своего старика отца?» Мистер Мрак перестал улыбаться, потому что этот голос принадлежал кому-то из толпы. Толпа рассмеялась. «Вилл!» — позвал женский голос. «Вилли!» — вторил другой. «Ау!» — голос бородатого джентльмена. «Давай, Вильям!» — мальчишеский голос. Толпа опять рассмеялась. Люди подталкивали друг друга локтями. Чарльз Хэллоуэй звал. Они звали. Голос Чарльза взывал к холмам. Голос посетителей взывал к холмам. «Вилл! Вилли! Вильям!» Среди зеркал засновала какая-то тень. Лицо ведьмы покрылось блестящими капельками пота. «Глядите!» Толпа перестала звать. Перестал и Чарльз Хэллоуэй. Имя сына застряло в глотке, и он немел. Потому что у входа в лабиринт этакой восковой фигуркой стоял Вилл. «Вилл!» — тихо позвал его отец. От этого звука испарился пот на лице ведьмы. Вилл вслепую двинулся через толпу. Отец протянул сыну вниз ружье, будто трость, и втащил его на помост. «Вот он, моя здоровая левая рука!» — возвестил он. Вилл не видел и не слышал, как толпа разразилась вызывающе громкими аплодисментами. Мистер Мрак не двигался, хотя Чарльзу Хэллоуэю было видно, как в голове его одна за другой взлетают вверх шутихи, которые, однако, тут же с шипением гасли. Мистеру Мраку явно было невдомек, что задумано Хэллоуэем. А тот и сам не очень понимал, что должно следовать дальше, как будто он годами, сидя в своей библиотеке, писал по ночам эту пьесу для самого себя и, затвердив ее наизусть, порвал. А теперь оказалось, что им позабыто все то, что он так старался запомнить. Оставалось кропотливо рыться в тайниках своего сознания, вслушиваясь, нет, не ушами, сердцем и душой. И... нашел? Казалось, блеск его зубов ударил по наглазникам ведьмы. Невероятно! Она поспешно прикрыла ладонью свои очки, свои зашитые веки. «Подойдите ближе, все!» — воззвал отец Вилла. Толпа подошла вплотную. Помост был островом, люди — морем. «Следите за живой мишенью!» Ведьма съежилась в комок в своих лохмотьях. Человек с картинками посмотрел влево и не получил никакого удовольствия от лицезрения скелета, который словно бы еще больше ссохся. Никак не порадовал его и стоявший справа карлик, который пребывал в состоянии беспросветного идиотизма. «Пулю, пожалуйста!» — любезно произнес отец Вилла. Тысяча картинок на подергивающейся шкуре мистера Мрака не расслышали этих слов. Так с какой стати сам он должен был их расслышать? «Будьте любезны», — настаивал Чарльз Хэллоуэй, — «пулю, чтобы я мог сбить блоху с бородавки старой цыганки». Вилл стоял неподвижно. Мистер Мрак колебался. На поверхности беспокойного моря тут и там вспыхивали улыбки. 100, 200, 300 белых барашков, словно лунное тяготение, расписало складками водную гладь. Прилив сменился отливом. Человек с картинками медленно достал пулю. Его рука, тягучая, будто черная патока, лениво изогнулась в воздухе, поднося ее мальчику. «Увидит?» Мальчик не увидел. «Пулю взял отец. Пометьте ее вашими инициалами», — механически произнес мистер Мрак. «Не только!» Чарльз Хэллоуэй поднял руку сына и ложил в нее пулю, чтобы своей здоровой рукой достать перочинный нож и нацарапать на свинце странный символ. «Что происходит?» — подумал Вилл. «Я знаю, что происходит». «Я не знаю, что происходит». «Что?» Мистер Мрак увидел на пуле изображение лунного серпа, не узрел в нем ничего неподобающего, зарядил ружье и швырнул отцу Вилла, который снова ловко поймал его. «Ты готов, Вилл?» Персиковое лицо мальчика чуть наклонилось в дремотном кивке. Чарльз Хэллоуэй еще раз быстро поглядел на лабиринт, подумал: «Джим, ты все еще там? Приготовься». Мистер Мрак уже подходил к своей дряхлой приятельнице, чтобы погладить ее, успокоить, сделать магические пассы. Но круто остановился, услышав, как щелкнуло ружье, когда отец Вилла переломил его и вынул пулю, чтобы показать зрителям. Пуля выглядела совсем как настоящая, однако в какой-то книге давным-давно он прочитал, что для подобных трюков используется выкрашенная под цвет металла подделка из очень твердого пастельного карандаша, которая испаряется на выходе из дула. В эту самую минуту человек с картинками, незаметно подменивший пулю, вкладывал в трясущиеся пальцы цыганки настоящую пулю с меткой. Ведьма должна была при выстреле дернуться, как от попадания, потом предъявить для всеобщего обозрения пулю, якобы пойманную ее желтыми крысиными зубами. Фанфары, аплодисменты. Обернувшись, человек с картинками увидел Чарльза Хэллоуэя, который держал в руках переломленную винтовку и фальшивую пулю. Однако мистер Хэллоуэй не стал делиться с публикой своей догадкой, а только произнес: «Давай-ка, парень, сделаем нашу метку более четкой. Идет?» И, положив в бесчувственную руку мальчика подделку, он нацарапал своим перочинным ножом на пастели точно такой же загадочный лунный серп, после чего живо зарядил ружье. «Приготовились?» Мистер Мрак посмотрел на ведьму. Она помешкала, потом чуть заметно кивнула. «Готов!» — возвестил Чарльз Хэллоуэй. А кругом раскинулись шатры, взволнованно дышала толпа, тревожно напрягались уродцы, и ведьма окаменела в приступе истерии. И где-то был спрятан Джим, которого еще предстояло найти, и на электрическом стуле по-прежнему сидела, светясь голубым пламенем, древняя мумия. И карусель ждала, когда шоу закончится, толпа разойдется, и лунопарк доведет до конца задуманное. Управиться с обоими мальчиками, а заодно и со смотрителем библиотеки, если удастся заманить его в ловушку. «Вилл!» — спокойным голосом произнес Чарльз Хэллоуэй, поднимая вдруг отяжелевшее ружье. «Вот это твое плечо, моя подпорка. Возьми одной рукой ружье посередине. Осторожно. Возьми, Вил». Мальчик поднял одну руку. «Молодец, сынок. Когда я скажу «держать», задержи дыхание. Ты слышишь меня?» Голова мальчика чуть шевельнулась утвердительно. Он спал, он видел сон. Ему снился кошмар. Кошмаром было происходящее. Дальше в этом кошмаре прозвучал возглас его отца. «Леди! Джентльмены!» Человек с картинками сжал кулак, сминая пальцами сокрытый в нем портрет Вилла, словно цветок. Вилл скорчился. Ружье упало. Чарльз Хэллоуэй сделал вид, что ничего не заметил. «Сейчас мы тут с Виллом. Он будет мне крепкой левой рукой, взамен моей, которая не работает. Исполним единственный и неповторимый, чрезвычайно опасный, нередко смертельный номер «Укротительница пуль». Аплодисменты, смех. 54-летний библиотекарь с невероятной для его лет ловкостью снова положил ружье на подрагивающее плечо мальчика. «Слышишь, Вилл, прислушайся, это нам аплодируют». Мальчик прислушался. Он успокоился. Мистер Мрак снова сжал кулак. Мальчика забила мелкая дрожь. «Мы попадем в самое яблочко, верно, парень?» — сказал его отец. Новый взрыв смеха. И мальчик с ружьем на плече совсем успокоился. И как ни сжимал мистер Мрак, запечатленное на коже его ладони персиковое лицо, Вилл стоял спокойно, омываемый волнами смеха, и его отец продолжал крутить свое колесо. «Покажи этой леди зубы, Вилл!» Вилл показал зубы, прижавшейся к мишени ведьме. Она побелела, как мел. Тут и Чарльз Хэллоуэй показал ей остатки своих зубов. Ведьму бил озноб. «Ух ты!» — заметил кто-то из зрителей. «Вот это да! Надо же, как испуг изображает! Вы поглядите!» «Гляжу!» — подумал отец Вилла. Левая рука беспомощно висит, палец правой на спусковом крючке. Глаз смотрит через прицел ружья, который его сын твердо направил на мишень и словно прибитое к ней лицо ведьмы. И настал решающий миг, и в патроннике лежит пастельная пуля. А много ли от нее проку? Какой толк от пули, которая испарится в полете? Для чего они здесь? Что они могут сделать? Все так глупо. «Нет», — подумал отец Вилла. «Стоп!» И сомнения прекратились. Он почувствовал, как губы его беззвучно складывают слова. Но ведьма слышала, что он говорит. Под затихающие теплые звуки смеха, не дожидаясь, когда все смолкнет, Чарльз Хэллоуэй выговорил одними губами. «Лунный серп, которым я пометил пулю, это не лунный серп, это моя собственная улыбка. На пуле, которой заряжено ружье, моя улыбка». Он выговорил это один раз. Подождал, чтобы до нее дошло. Беззвучно сказал еще раз. И прежде чем человек с картинками успел истолковать движение его губ, Чарльз Хэллоуэй быстро, негромко крикнул: «Держать!» Вилл задержал дыхание. По подбородку Джима, спрятанного среди восковых фигур вдалеке, сбежала струйка слюны. Зубы, пристегнутые к электрическому стулу, ни живой и ни мертвой мумии, гудели, как провода под напряжением. Картинки мистера Мрака скорчились в кислом поту, когда он снова, в последний раз, сжал кулак. Поздно. Затаив дыхание, Вилл спокойно держал ружье. Его отец спокойно сказал: «Ну, так», и нажал на спусковой крючок. Глава 48. Выстрел. Ведьма глотнула воздух. Джим в музее восковых фигур глотнул воздух. Глотнул Вилл во сне, Глотнул его отец. Глотнул мистер Мрак. Глотнули все уродцы. Глотнула толпа. Ведьма взвизгнула. Джим в окружении восковых фигур выдохнул весь воздух из своих легких. Вилл на помосте проснулся от собственного крика. Человек с картинками вложил всю мощь выдоха в оглушительный злобный рев и вскинул руки, стремясь остановить ход событий. Но ведьма упала. Она упала с помоста, упала на пыльную землю. Держа в здоровой руке дымящееся ружье, Чарльз Хэллоуэй медленно выдохнул, чувствуя, как сжимаются легкие. Он все еще глядел через прицел на мишень, перед которой только что стояла ведьма. Стоя на краю помоста, мистер Мрак смотрел вниз на бушующую толпу, прислушивался к крикам. Она потеряла сознание. Нет, она споткнулась. Она убита. Тут и Чарльз Хэллоуэй очутился рядом с мистером Мраком и посмотрел вниз. Лицо его выражало смятение, удивление и какую-то странную смесь облегчения и довольства. Ведьму подняли и положили на помост. Рот ее был открыт, как будто она что-то проповедовала. Но он знал, что она мертва. Сейчас и толпа это узнает. Он смотрел, как рука человека с картинками опускается вниз, пощупать, поискать признаки жизни. Затем мистер Мрак поднял обе руки ведьмы, словно речь шла о марионетке в кукольном театре, которую надо было заставить двигаться, но тело ее не послушалось. Тогда он сунул карлику одну руку ведьмы, скелету — другую, и они принялись всячески двигать ими, так что казалось, что труп оживает. Толпа попятилась. Умерла, но не видно никаких ран. Думаешь, шок? Шок, сказал себе Чарльз Хэллоуэй. Господи, ее убил шок. Или другая пуля, когда я выстрелил, та пуля застряла у нее в глотке. Она подавилась моей улыбкой. Силы небесные! Все в порядке. Представление окончено. Просто она потеряла сознание, объявил мистер Мрак. Притворный обморок. Входит в сценарий. Говоря, он смотрел не на ведьму, а на толпу. Он смотрел на Вилла, который стоял, моргая, пробудившись от одного кошмара и сразу столкнувшись с другим. Чарльз Хэллоуэй уже подошел к сыну, и мистер Мрак закричал: «Расходитесь все! Представление окончено! Свет! Убрать свет!» Огни лунопарка начали мигать. Толпа, теснимая гаснущей иллюминацией, развернулась точно огромная карусель и поспешила к остающимся лужицам света, словно желая погреться перед тем, как встретить ветер на лугу. А фонари один за другим, выключались сами по себе. «Свет!» — продолжал повелевать мистер Мрак. «Прыгай!» — сказал отец Виллу. Вилл соскочил с помоста. Он побежал вместе с отцом. Чарльз Хэллоуэй все еще держал в руке ружье, выстрелившее улыбкой, которая убила и повергла в прах цыганку. «Джим там?» Они очутились у входа в лабиринт. С помоста позади них разносились крики мистера Мрака. «Свет! Ступайте домой! Представление окончено! Все!» «Там ли Джим?» — переспросил Вилл. «Да-да, он там». Джим стоял все так же недвижимо в музее восковых фигур. «Джим!» — разнесся голос по лабиринту. Джим зашевелился. Джим моргнул. Дверь запасного выхода была открыта. Джим ощупью двинулся к ней. «Я иду за тобой, Джим!» «Не надо, папа!» Вилл задержал отца у первого поворота лабиринта. Боль в левой руке Чарльза, вспыхнув с новой силой, ринулась по нервам вверх, чтобы взорваться шаровой молнией около сердца. «Пап, не входи!» Вилл схватил его здоровую руку. Помост за их спиной опустел. Мистер Мрак побежал. куда? Куда-то. А тьма наступала, и огни продолжали гаснуть, один за другим, один за другим. И ночь засасывала свет, сгущаясь, посвистывая и ухмыляясь. И публику сдуло с центральной дорожки, словно листву с огромного дерева. И отец Вилла стоял лицом к лицу с зеркальным прибоем, стеклянными волнами, с шеренгами ужасов, которые, он знал это, ждали, когда он нырнет, когда он пойдет сквозь строй, чтобы выдержать бой с грозящим его личности иссушением, полным уничтожением. Он повидал достаточно, чтобы знать. С закрытыми глазами пропадешь, с открытыми познаешь предельное отчаяние. Страдания лягут на тебя таким тяжким грузом, что, пожалуй, не достанет сил обогнуть 12-й поворот. Но Чарльз Хэллоуэй освободил свою руку от хватки Вилла. «Там Джим!» «Подожди, я иду!» И Чарльз Хэллоуэй шагнул вперед. Впереди, за сгустками глубоких теней, открывались шлюзы серебристого света, отполированные, протертые, омытые изображениями их самих и других, чьи души, проходя между зеркалами, скоблили стекло своими муками, скребли холодный лед своим нарциссизмом или орошали углы и грани своими страхами. «Джим!» — он побежал. Вилл побежал. Они остановились, потому что огни внутри лабиринта гасли, тускнели один за другим, меняя цвет. Сейчас синий, теперь сиреневый, каким переливаются круги вокруг летней луны. А теперь и вовсе слабое мерцание тысяч старинных свечей на ветру. И между Чарльзом Хэллоуэем, попавшим в беду Джимом, стояла миллионная армия стариков с искривленным ртом, морозной шевелюрой, белой щетиной на лице. «Они!» — подумал он. «Все они — это я!» «Папа!» — подумал Вилл, стоя за его спиной. «Не бойся, это всего лишь ты. Все они — мой отец!» Но ему не нравилось, как они выглядят. Такие старые, старые-престарые, и чем дальше там впереди, тем еще старше. И они бурно жестикулировали, когда отец скинул руки, защищаясь от этих образов, от безумного повторения искаженных ликов. «Папа», — подумал Вилл, — «это ты». «Ну и еще, да, еще что-то». И тут погасли последние огни. Оба они застыли на месте в немом безмолвии, скованные страхом. Глава 49. Чья-то рука копошилась во тьме, точно крот. Рука Вилла. Она исследовала его карманы, что-то доставала, отвергала и продолжала рыться. Потому что, невзирая на полный мрак, Вилл знал. Эти миллионы стариков, сплотившись, наступая, бросившись вперед, способны одним своим бытием нанести папе страшный удар. В этой глухой ночи достаточно позволить им на несколько секунд завладеть вашими мыслями, и они могут сотворить с папой невесть что. Если Вилл не поспешит, эти легионы из будущего, все эти тревожные знаки грядущего, такие жестокие, злые и такие достоверные, что никуда не денешься. Так папа будет выглядеть завтра, так послезавтра, так послепослезавтра. Это стадо предстоящих лет способно его затоптать. «Живей!» У кого больше карманов, чем у фокусника? У мальчика. У кого больше в карманах всякой всячины, чем у фокусника? У мальчика. Вилл извлек из кармана коробок спичек. «Слава богу, папа, нашел!» Он чиркнул спичкой. «Так и есть. Они совсем близко». Они и впрямь бросились в атаку, но теперь, остановленные светом, как и папа, с удивлением разинув рот, воззрились на свои стариковские ужимки и одеяния. «Стой!» — воскликнула спичка. И отряды слева, Взводы справа напрягли свои мышцы в судорожной стойке и, сверкая злобными глазами, нетерпеливо ждали, когда погаснет стычка. После чего, используя возможность для нового броска, они нанесут удар этому старому, очень старому, страшно старому человеку, мигом задушат его руками Рока. «Нет!» — сказал Чарльз Хэллоуэй. «Нет!» — шевельнулись миллионы мертвых губ. Вилл бросил вперед горячую спичку. В зеркалах гармошка юных обезьян сделала то же самое, умножив бутон сине-желтого пламени. «Нет!» Каждая из зеркал метала дротики света, которые незримо пронизывали кожу, погружались в плоть, искали сердце, душу, легкие, чтобы заморозить кровь, перерезать нервы, извести Вилла, парализовать его и ударить по сердцу, как по мячу. Старый-престарый старик упал на колени, словно ему подрезали сухожилие, и такую же просительную позу приняли его изображения, эти полчища повторений его испуганного «я», постаревшего на неделю, на месяц, на 2 года, на 20, 50, 70, 90 лет. И с каждой секундой, минутой, полуночным часом, что ему еще, может быть, оставалось жить, погружаясь в безумие, волосы их все сильнее сидели, кожа все больше желтела, зеркальные рикошеты высасывали его кровь, сушили его губы, грозя превратить его в распадающийся скелет и рассыпать по полу мотыльки его праха. «Нет!» Чарльз Хэллоуэй выбил спичку из руки сына. «Папа, не надо!» Потому что в наступившей темноте неуемная толпа стариков снова двинулась вперед с колотящимися от нетерпения сердцами. «Папа, мы должны видеть!» Вилл чиркнул второй, последней спичкой. И в свете ее он увидел отца, который поник с зажмуренными глазами и сжатыми кулаками, увидел всех этих стариков, которые заковыляют, поползут к ним на коленях, как только погаснет этот последний огонек. Он схватил отца за плечо, встряхнул его. «О, папа, мне все равно, сколько тебе лет. Сколько бы ни было, мне совсем все равно, все-все. О, папа!» — кричал он, плача. «Я люблю тебя!» И Чарльз Хэллоуэй открыл глаза и увидел себя и свои подобия, и своего сына, держащего его за плечо. Увидел мерцающий огонек и мерцающие слезы на щеках сына. И внезапно, как это было уже не один раз, перед его глазами возник образ ведьмы. И вспомнилась библиотека, вспомнилась победа одного, поражение другой, и к этому добавился звук выстрела, полет меченой пули, зрелище отхлынувшей толпы. Всего одну секунду он продолжал еще смотреть на множество своих «я», на Вилла. Изо рта его вырвался слабый звук, за ним последовал звук посильнее. А затем он дал лабиринту, зеркалам и всему времени, впереди, позади, кругом, вверху, по бокам, рассеянному в нем самом, единственный возможный ответ. Широко раскрыв рот, он испустил самый громкий изо всех звуков. Будь ведьма жива, она узнала бы этот звук и умерла бы снова. Глава 50. Джим Найтшейд, улизнувший через запасной выход и затерявшийся на территории лунопарка, остановился на бегу. Человек с картинками, снующий где-то между черными шатрами, остановился на бегу. Карлик замер, скелет повернулся. Все услышали. Но не тот звук, который издал Чарльз Хэллоуэй, нет, а ужасные звуки, которые последовали за ним. Сперва одно зеркало, потом второе, потом, немного спустя, третье и четвертое, и следующее за ним, и еще следующее, и еще, по закону домино, вдруг затянули паутиной свои свирепые глаза, а затем рассыпались с тихим звоном и резким хрустом. Только что перед Чарльзом Хэллоуэем словно уходила вдаль этакая стеклянная лестница Иакова, сжимающая и разжимающая гармошку изображений на страницах световой книги, и вот все пролилось метеоритным дождем. Человек с картинками застыл на месте, прислушиваясь, и ему представилось, что его собственные глаза обратились в затянутые паутиной кристаллы и разбились на тысячу осколков. Как будто Чарльз Хэллоуэй, снова став юным певчим, только в какой-то бесовской церкви, взял самую прекрасную в своей жизни, очаровательно веселую, высокую ноту, от которой сперва осыпалась чешуйками серебряная амальгама, потом распались отражения на стекле, и, наконец, само стекло обратилось в крошево. 10, 100, 1000 зеркал, и вместе с ними стариковские портреты Чарльза Хэллоуэя окропили землю восхитительным лунопадом влажных снежинок. Все из-за звука, который родился в его легких, прошел через горло и вырвался изо рта. Все из-за того, что он, наконец, мог спокойно думать обо всем. О лунопарке, о холмах вокруг, о людях среди холмов, о Джимми, о Вилле. Но прежде всего о себе самом и жизни вообще. Вот почему во второй раз за этот вечер он закинул голову и выразил в звуке свое настроение. И вот, словно от труб иерихонских, с музыкальным раскатистым грохотом зеркала расстались со своими призраками, и Чарльз Хэллоуэй криком приветствовал свое вызволение. Отняв руки от лица, он подставил его несущим свободу яркому свету звезд и тусклому мерцанию огней лунопарка. Отраженные мертвецы исчезли, погребенные звонким оползнем, шумящим стеклянным прибоем у его ног. Свет, огни. Чей-то голос вдали изгонял остатки тепла. Человек с картинками ожил и скрылся где-то между шатрами. Посетители исчезли все. «Пап, что ты делаешь?» Спичка обожгла пальцы Вилла, и он уронил ее, однако теперь вокруг было достаточно светло, чтобы он различил, как отец разгребает ногами мусор, ворошит зеркальные осколки, продвигаясь вперед там, где когда-то был, а теперь уже перестал существовать лабиринт. «Джим!» Перед ним была открытая дверь. В льющемся снаружи тусклом свете, гаснущей иллюминации лунопарка, они рассмотрели восковые фигуры убийц обоего пола. Но среди них не было Джима. «Джим!» Они уставились на выход, через который улизнул Джим, чтобы затеряться в сгустках ночи между черными шатрами. Погасла последняя электрическая лампочка. «Теперь мы никогда не найдем его», — сказал Вилл. «Найдем», — возразил отец, стоя во мраке. «Непременно найдем». «Где?» — подумал Вилл и остановился. В дальнем конце центральной дорожки заработала карусель, и Каллиопа принялась истязать себя музыкой. «Там», — подумал Вилл, — «где, как не там, около музыки, быть этому сумасброду Джиму, с все еще лежащим в его кармане бесплатным билетом. Бьюсь об заклад». «Ох, Джим, чтоб тебя, будь ты проклят!» — воскликнул Вилл, но тут же спохватился. «Нет-нет, будь прокляты другие, ведь он уже проклят. Или почти. Как нам теперь найти его в темноте, без спичек, без огней? Ведь мы одни вдвоем на чужой территории. Как?» — произнес он вслух. Но его отец мягко, с признательностью в голосе, сказал: «Смотри». И Вилл шагнул к дверному проему, за которым заметно посветлело. Луна. Слава Богу! Из-за холмов поднималась луна. «Полиция?» «Некогда. У нас всего несколько минут. 3 человека теперь наша забота». «А уродцы?» «3 человека, Вилл. Первый — Джим. Второй — мистер Кугер, который поджаривается на своем электрическом стуле. Третий — мистер Мрак со всей его наколотой братьей. Спасти одного, отправить двух других ко всем чертям. Исчезнут они? Исчезнут, сдается мне, и все уродцы. Ты готов, Вил? Вил посмотрел на дверь, на шатры, на густые тени, на залитое бледным сиянием небо. Спасибо луне. Крепко взявшись за руки, они вышли наружу. И как бы приветствуя их, ветер принялся трепать брезентовый полог шатров, словно огромный доисторический змей-громовержец хлопал чешуйчатыми крыльями. Глава 51. Они бежали сквозь аммиачный запах теней, бежали через чистый, льдистый аромат луны. Калиопа давилась паром, шипела, барабанила, выводила трели. «Музыка», — подумал Вил, — «она крутится правильно. Или в обратную сторону». «Куда теперь?» — шепотом спросил отец. «Туда», — указал пальцем Вил. В 100 метрах от них, за буграми шатров, вспыхнуло голубое сияние. В воздухе рассыпались снопы искр. Потом снова сгустился мрак. «Мистер Электрико», — подумал Вил. «Точно, они взялись за него. Хотят посадить его на карусель, чтобы вылечить или добить. И если вылечат, тогда, боже мой, тогда будут уже 2 злыдня, он и человек с картинками, против нас с папой. И Джима». «Да, где же Джим, у которого сегодня одно, завтра другое, а нынче вечером? Чью сторону примет он?» «Нашу. Дружище Джим, конечно, нашу». Однако Вил колебался. Разве бывает вечная дружба? Много ли стоит, много ли весит, сильно ли греет их дружба? С чем соизмерить ее перед вечностью? Вил поглядел влево. Наполовину закрытый пологом шатра застыл в ожидании карлик. «Пап, посмотри!» — тихо воскликнул Вил. «А там вон скелет». Поодаль стоял точно мертвое дерево, долговязый мужчина, сплошь мраморные кости, обтянутые египетским папирусом. «Уродцы! Почему они не останавливают нас?» «Боятся». «Нас?» — отец Вилла пригнулся, выглядывая из-за пустой клетки. «Во всяком случае, вид у них пришибленный. Они же видели, что произошло с ведьмой. Вот тебе и ответ. Ты погляди на них». По всему лугу, не отличить от шатровых шестов и стоек, затаились в тени уродцы, выжидая. «Чего они ждут?» Вил сглотнул. «Может, они вовсе и не прячутся, а рассыпались кругом, чтобы вдруг перейти в атаку. Когда приспеет время, мистер Мрак криком подаст сигнал, и они сомкнут кольцо вокруг отца и Вилла. Но время еще не приспело. Мистер Мрак чем-то занят. Когда управится с этим делом, последует сигнал». «Стало быть, — подумал Вилл, — стало быть, мы должны позаботиться о том, чтобы он никогда не последовал». Ноги Вилла заскользили по траве. Отец Вилла выступил вперед. Уродцы провожали их глазами, оклевающими лунным блеском. Звучание калиопы изменилось. Огибая шатры по извилистым руслам теней, лился нежный, печальный свист. «Карусель крутится правильно», — подумал Вилл. «Точно. Перед тем она крутилась в обратную сторону. Но теперь ее остановили и запустили как положено. Что там затеял мистер Мрак?» «Джим!» — выпалил Вил. «Тихо!» — отец дернул его за руку. Но имя Джима вырвалось изо рта Вилла лишь потому, что он услышал, как Калиопа превозносит грядущие золотые годы. И он почувствовал, покорясь притяжению теплых солнечных нот, где-то здесь одиноко бродит его друг, стараясь представить себе, каково это — быть 16, 17, 18, даже 19 и, только подумать, 20-летним парнем. Могучий ветер времени извлек из медных труб прекрасную, веселую, летнюю мелодию, такую щедрую на посулы, что даже Вил, услышав ее, рванулся было навстречу музыке, которая разрасталась, подобно персиковому дереву, в уборе из спелых плодов. «Нет!» — спохватился он и подчинил свои шаги собственному страху, свой порыв собственной мелодии, которая, зажатая гортанью, сдержанная легкими, гудела в черепе, заглушая каллиопу. «Гляди!» — тихо сказал отец. «Между шатрами впереди медленно следовало гротескное шествие. В кресле, на плечах темных силуэтов разного роста и разной формы, восседала, будто какой-то смуглый султан в паланкине, чья-то вроде бы знакомая фигура. Услышав голос Чарльза, участники шествия сперва подскочили, потом побежали. «Мистер Электрика», — сказал Вилл, — «они несут его на карусель». Шествие скрылось за шатром. «Сюда!» Вилл ринулся вдогонку, увлекая за собой отца. Каллиопа играла сладчайшую мелодию, притягивая Джима, заманивая его. «А когда процессия с Электрико прибудет туда?» «Музыка закружится задом наперед, карусель станет вращаться в обратную сторону, сдирая мертвую оболочку с мистера Электрико, возвращая ему молодые годы». Вилл споткнулся, упал. Отец помог ему встать. И тут раздался такой людской лай, гавканье, тявканье, визг. Точно все рухнуло. Хор людей с увечными глотками слился в протяжном стоне, всхлипе, прерывистом вздохе. «Джим! Они поймали Джима!» «Нет!» — пробормотал Чарльз Хэллоуэй каким-то странным голосом. «Возможно, этот Джим или мы поймали их!» Они обогнули последний шатер. Ветер метнул им в лицо горсти пыли. Вилл вскинул руку, зажал пальцами нос. Голубые клубы, пахнущие восточными пряностями, горящими кленовыми листьями, колючей пыли, стелились землей, провожаемые роем своих теней, сеялись на шатры. Чарльз Хэллоуэй чихнул. Окружавший нелепого вида предмет, брошенный на полпути между последним шатром и каруселью, черные силуэты подпрыгнули и бросились в рассыпную. Этим предметом был опрокинутый электрический стул. С его деревянных ножек и подлокотников свисали ремни. Спинку венчал металлический колпак. «Но где же мистер Электрика?» — удивился Вилл. «Я хотел сказать, мистер Кугер». Вот то, что было мистером Кугером. Что было мистером Кугером? Но ответ был налицо. В маленьких смерчах, что вихрились на центральной дорожке, в каленых пряностях, в осеннем ладане, чей запах овеял их, когда они вышли из-за шатра. «Добить или исцелить?» — подумал Чарльз Хэллоуэй. Он представил себе, как они только что бежали по жухлой траве, неся мешок старых костей на выключенном стуле. Одна из многих попыток пробудить, поддержать и сохранить жизнь в том, что по сути представляло собой лишь груду праха, куски ржавчины и гаснущие угли, которые никаким ветром уже не раздуть. Но им нельзя было сдаваться. Сколько раз за последние сутки они совершали подобные рывки только для того, чтобы в страхе остановиться, потому что малейший толчок, внезапное дуновение грозили превратить древнего старика Кугера в кучу мекины из серой муки. Не лучше ли оставить его притороченным к стулу с электрическим подогревом, под видом постоянного аттракциона для изумленной публики, и повторить попытку позже, когда огни будут выключены и посетители выдворены в темноту? Тем более, что теперь когда им всем угрожала улыбка на пуле, они особенно нуждались в кугере, каким привыкли его видеть, высоким, с огненной шевелюрой, грудь распирает стихийное буйство. Но где-то в пути 20-10 секунд назад клей окончательно высох. Последняя чека жизни выпала из гнезда. И поддерживаемая ректором гротескная кукла-мумия рассеялась в воздухе клубами дыма и горстями осенней травы. И ветер разнес смертельную весть. Мистер Кугер, жертва конечного обмолота, превратился в миллиард пергаментных крупинок, в порхающие над лугами завитки морской пены. Взрыв пыли в силосной башне со старым зерном. И все. «О, нет! Нет! Нет!» — бормотал кто-то. Чарльз Хэллоуэй дернул Вилла за руку. Вилл перестал твердить «О, нет! Нет! Нет!». Как и отец, он мысленно представил себе шествие с мертвым телом, рассыпанную костную муку, удобренные кочки. Сейчас перед ним был только пустой стул, последние чешуйки слюды, радужные пятнышки какой-то странной грязи на ремнях. А уродцы, которые тащили этот причудливый хлам, разбежались, укрываясь в тени. «Это от нас они убежали», — подумал Вилл, но что-то заставило их бросить носилки. «Нет, не что-то, кто-то». Вилл прищурился. Карусель, заброшенная, пустая, знай, крутилась себе вперед сквозь свое особое время. Но кто это стоит одиноко между опрокинутым стулом и каруселью? Уродец? Нет. «Джим!» Отец стукнул Вилла по локтю. Вилл замолчал. «Джим!» — подумал он. «Но где же теперь мистер Мрак?» «Где-то. Ведь это он запустил карусель, верно?» «Точно он, чтобы завлечь их, завлечь Джима. И что еще? Сейчас некогда размышлять об этом, потому что...» Джим, повернувшись спиной к брошенному стулу, медленно зашагал туда, где его ожидало бесплатное свободное катание. Он всегда знал, что пойдет туда, куда направился теперь. Словно флюгер в бурную погоду, Джим нащупывал курс, колебался, приглядываясь к светлым горизонтам и теплым краям. Теперь же определился и побрел вперед, как сомнабула, покорясь притяжению сверкающей меди и летней маршевой музыки. Он просто не мог обернуться. Еще один шаг, еще. Джим уходил от них к карусели. «Задержи его, Вилл», — сказал отец. Вилл бросился вдогонку. Джим поднял правую руку. Мелькающие медные шесты устремлялись в будущее, притягивая мышцы и кости Джима, как будто они состояли из сиропа и тянучек. Солнечный колер металла румянил его щеки, высекал искры в глазах. Джим дотянулся рукой до карусели. Медные шесты перебирали его ногти, бренча какую-то нехитрую мелодию. «Джим!» Медные шесты описывали круги, творя среди ночи желтый восход. Музыка взлетала вверх прозрачными фонтанами. Джим открыл рот, подпевая. «Джим!» — крикнул Вилл на бегу. Джим попытался поймать медный шест. Он скользнул по его ладони. Джим подставил ладонь под следующий шест. На этот раз она словно прилипла к металлу. Кисть последовала за пальцами, предплечье — за кистью, плечо и все тело последовали за предплечьем. Сомнамбулу Джима оторвало от корней в земле. «Джим!» Вилл выбросил руку, почувствовал, как ступня Джима вырывается из его хватки. На волнах стонущей музыки Джим уплывал через ночь по широкой светлой дороге. Вилл ринулся следом за ним. «Джим, сойди с карусели! Не бросай меня здесь!» Влекомый центрифугой Джим в вцепившись одной рукой в шест, повернулся и, словно покоряясь слабеющему, смутному инстинкту, вытянул по ветру другую руку, единственную его часть, обособленную белую частицу, которая еще помнила их дружбу. «Джим, прыгай!» — крикнул Вилл. Он попытался схватить эту руку, промахнулся, споткнулся, едва не упал. Первый забег был проигран. Джиму предстояло завершить круг в одиночку. Вилл стоял, ожидая следующего наскока лошадей, нового появления то ли мальчика, то ли уже не мальчика. «Джим! Джим!» Джим проснулся. В середине первого круга на его лице июль чередовался с декабрем. Сжимая шест, он скулил от отчаяния. Он хотел и не хотел. Он желал, отвергал, снова страстно желал, летя в завораживающем потоке жаркого воздуха, в ослепительном блеске металла, под топот июльских и августовских лошадей, чьи копыта пронизывали воздух, точно падающие плоды. Сверкая глазами и прикусив язык, он шипел от расстройства. «Джим, прыгай! Папа, останови машину!» Чарльз Хэллоуэй повернулся и в 15 шагах увидел пульт управления. «Джим!» Левый бок Вилла прорезала острая боль. «Ты мне нужен! Вернись!» И Джим на другом, таком далеком краю карусели повел в стремительном движении борьбу со своими руками, с шестом, с подгоняемым ветром, безумным полетом, с густеющим мраком, с крутящимися в небе звездами. Он выпустил шест, он схватил его, а правая рука все так же тянулась в воздухе вниз, взывая к последним остаткам сил Вилла. «Джим!» Джим показался снова. Там внизу, на окутанной мраком станции, куда в облаке компостерного конфетти навсегда уходил его поезд, он увидел Вилла. Вилли, Вильяма Хэллоуэя, юного приятеля, юного друга, который под конец этого путешествия будет казаться еще моложе. И не просто моложе, станет незнакомцем, с которым он вроде бы некогда встречался в каком-то другом году. Но сейчас этот мальчик, этот друг, этот младший друг бежит рядом с поездом, протянув руку вверх, прося его захватить. Или он требует, чтобы Джим сошел с поезда. Так что же? «Джим, ты помнишь меня?» Вилл вложил все силы в решающий бросок. Пальцы коснулись пальцев, ладонь коснулась ладони. Сверху холодно смотрело белое лицо Джима. Вилл трусил рядом с вращающейся машиной. «Где папа? Почему не остановит ее?» Рука Джима была знакомая, теплая, верная. Она сжала руку Вилла. Вилл стиснул ее, закричал. «Джим, прошу тебя!» Но путешествие по кругу продолжалось. Джима несла карусель, Вилл волочился следом рваной трусцой. «Умоляю!» Вилл дернул. Джим дернул. Руку Вилла, схваченную рукой Джима, обдала июльским зноем. Словно домашний зверек, ласково поглаживаемый Джимом, она уходила по кругу вдаль, и другие, более взрослые времена. Продолжая вот так свое путешествие, рука его станет чужой. Познает в ночи вещи, о которых он, лежа потом в постели, будет только догадываться. 14-летний мальчик. 15-летняя рука. Джим все еще держит ее, крепко сжимает, не отпускает. И лицо Джима, вроде бы оно уже старше после первого круга, ему теперь 15 и пошел 16-й, Вилл тянул в свою сторону, Джим в свою. Вилл упал на край карусели, теперь оба катились в ночи. Вилл уже весь целиком катился вместе со своим другом. «Джим! Папа!» Куда как легко просто остаться на карусели, крутиться на ней вместе с Джимом, если он не даст себя сдернуть на землю, оставить его в покое и вперед, друзья неразлучные. Кровь заструилась быстрее в сосудах, замутила глаза, стучала в ушах, колола поясницу электричеством. Джим закричал. Вилл закричал. Они отмерили полгода в оранжерейно-теплом скользящем мраке, прежде чем Вилл, крепко сжимая руку Джима, решился прыгнуть, расставаясь с радужными надеждами, отказываясь от стольких чудесных лет возрастания. Оттолкнувшись свободной рукой от площадки, он соскочил вниз, увлекая за собой Джима. Но Джим был не в силах выпустить шест, не в силах расстаться с каруселью. «Вилл!» — закричал Джим, разрываясь между машиной и другом. Одна рука с ней, другая с ним. Словно кто-то безжалостно рвал на части кусок материи или живую плоть. Глаза Джима уподобились слепым глазам статуи. Карусель кружилась. Джим вскрикнул и сорвался с карусели, крутясь в воздухе. Вилл пытался перехватить его, но Джим упал и покатился по земле. И застыл, недвижимый и безмолвный. Чарльз Хэллоуэй ударил кулаком главный выключатель. Опустевшая карусель замедлила вращение. Лошади укротили свой бег к некой далекой летней ночи. Чарльз Хэллоуэй и его сын опустились на колени подле Джима. Пощупать пульс, приложить ухо к груди. Подернутые белой пленкой глаза Джима были устремлены на звезды. «О, Господи!» — воскликнул Вилл. «Он мертв?» Глава 52. «Мертв!» Отец Вилла провел по холодному лицу, по холодной груди. «Не чувствую». Где-то вдали кто-то звал на помощь. Они подняли головы. По центральной дорожке, озираясь назад, наталкиваясь на билетные будки, спотыкаясь о растяжки, бежал мальчик. «Помогите! Он гонится за мной!» — кричал мальчик. «Этот ужасный человек! Я хочу домой!» Метнувшись вперед, мальчик протянул руки к Чарльзу Хэллоуэю. «Помогите! Я потерялся! Мне страшно! Отведите меня домой! Этот человек с татуировками!» «Мистер Мрак!» — выпалил Вилл. «Он самый!» — тараторил мальчик. «Бежит сюда! Задержите его!» «Вилл!» — сказал отец, вставая с колен. «Займись Джимом! Искусственное дыхание!» «Пошли, парень!» Мальчик засеменил куда-то в сторону. «Сюда!» Шагая следом, Чарльз Хэллоуэй разглядывал расстроенного мальчика. Изучал его голову, плечи, спину, походку. «Мальчик», — сказал он, когда они обогнули сумрачную карусель, по ту сторону которой склонился над Джимом Вилл. «Как тебя звать?» «Некогда», — закричал мальчик. «Джет!» «Скорее, скорее!» Чарльз Хэллоуэй остановился. «Джет!» — продолжал он. Мальчик обернулся, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Сколько тебе лет, Джет?» 9, — ответил мальчик. «Господи, сейчас не время. Мы...» «У нас вагон времени, Джет», — сказал Чарльз Хэллоуэй. «Только 9. Такой юный. Я никогда не был таким юным». «Боже праведный!» — сердито крикнул мальчик. «Или кто-то совсем неправедный», — заметил отец Вилла, протягивая руку к мальчику. Тот поспешно отпрянул. «Ты боишься только одного человека, Джет. Меня». «Вас?» — мальчик продолжал пятиться. «Что вы мелете? С какой стати?» «А с такой, что иной раз у добра есть оружие, а у зла его нет. Кое-когда трюки не удаются. Кое-когда люди не позволяют разъединить их и заманить в западню. Никаких разделяй и властвуй сегодня, Джет. Куда ты задумал вести меня, Джет? К какой-нибудь клетке со львами, где ты уже все приготовил? К какому-нибудь аттракциону, вроде зеркального лабиринта? К кому-нибудь, вроде той ведьмы? Ну, Джет, говори же. А давай-ка, Джет, завернем твой правый рукав. Идет?» Большие глаза цвета лунного камня сверкнули. Мальчик отскочил назад, но одновременно Чарльз Хэллоуэй прыгнул вперед, поймал его за руку, схватил за шиворот и вместо того, чтобы просто завернуть рукав, сорвал с него рубашку. — Ну вот, Джет, — произнес Чарльз Хэллоуэй почти спокойно. — Как я и думал. — Вы... — Вот именно, Джет, я. — Но главное ты. Давай-ка посмотрим. И посмотреть было на что. По всей руке мальчугана, начиная с пальцев и кисти, извивались синие змеи с глазами цвета медного купороса. Синие скорпионы сновали между вечно голодными синими акульими челюстями, которые норовили схватить всевозможных уродцев, стиснутых вместе наколкой бок о бок, плечо к плечу по всей груди, по всему тонкому торсу, ютящихся в укромных тайниках этого маленького, крохотного, теперь похолодевшего, дрожащего от страха тельца. «Право, Джет, ничего не скажешь, настоящие произведения искусства!» «Вы...» — мальчик ударил его по лицу. «Ага, все тот же!» Приняв удар, Чарльз Хэллоуэй зажал мальчика правой рукой, как в тисках. «Нет!» «А вот и да!» — произнес Чарльз, продолжая удерживать его здоровой рукой. Изувеченная левая безжизненно свисала вниз. «Да-да, Джет, можешь дергаться, корчиться сколько угодно. Неплохо задумано — увести меня одного, разделаться со мной, а потом вернуться за Виллом. А когда нагрянет полиция... Что вы, никакой я не владелец лунопарка, а всего лишь 10-летний мальчик, который пришел посмотреть аттракционы. Стоять на месте, Джет. Что это ты так силишься вырваться? Полиция туда-сюда, а хозяев лунопарка след простыл. Я угадал, Джет. Отличный ход. Вы ничего не можете мне сделать, — вскричал мальчик. Смешно, — ответил Чарльз Хэллоуэй. Сдается мне, что могу. Он все крепче, почти любовно прижимал к себе мальчика. Убийство, — завопил мальчик. «Убивают!» «Я не буду тебя убивать, Джет, мистер Мрак, или кто ты там, что ты там есть. Ты сам себя убьешь, потому что тебе невыносимо быть вблизи людей, вроде меня, пребывать так близко и так долго». «Злой!» — простонал мальчик, продолжая вырываться. «Ты злой!» «Злой?» Отец Вилла рассмеялся, отчего мальчик, словно ужаленный осой, или уколотый шипами, стал корчиться еще сильнее. «Злой?» Пальцы Чарльза Хэллоуэя словно приросли к мальчишеским тонким костям. «И это говоришь ты, Джет. Впрочем, так и должно быть. Злу добро кажется злом. Вот я и обойдусь с тобой, Джет, по-доброму. Просто буду держать тебя и смотреть, как ты сам себя травишь. Буду казнить тебя добром, Джет, мистер Мрак, мистер-владелец, мальчик, пока ты не скажешь, что с Джимом. Разбуди его, отпусти на волю, верни ему жизнь». «Не могу, не могу». Голос мальчика провалился в колодец внутри его тела, звучал все слабее, слабее. «Не могу». «Вернее сказать, не хочешь?» «Нет, не могу». «Ладно, парень. Тогда приготовься. Вот так. И вот так». Их можно было принять за отца и сына, которые горячо обняли друг друга после долгой разлуки. А тут еще Чарльз Хэллоуэй поднял изувеченную руку и ласково погладил потрясенное лицо мальчика, отчего полчища картинок задрожали и заметались туда-сюда, делая микроскопические перебежки. Глаза мальчика дико вращались, но взгляд не мог оторваться от рта Хэллоуэя, от той странной, по-своему нежной улыбки, что недавно успокоила ведьму. Чарльз Хэллоуэй еще сильнее прижал к себе мальчика и подумал: «У зла ровно столько силы, сколько даем ему мы. Я ничего тебе не даю, я отбираю. Умирай, умирай». Огоньки в испуганных глазах мальчика потухли. Сам мальчик вместе с его корчащимся от боли сборищем чудовищ, которого он уже толком не видел, только осязал, упал на землю. Казалось, должен был раздаться грохот, как если бы обвалилась гора. А послышался только шелест, как будто на пыльную землю уронили японский бумажный фонарик. Глава 53. Чарльз Хэллоуэй долго смотрел, натужно дыша, на простертое перед ним тельце. В брезентовых проулках бились в судорогах тени. Там люди и уродцы самого разного вида и роста, воплощение собственных страхов и прегрешений, цеплялись за стойки и стонали, не веря в происходящее. Где-то на свету появился скелет. Где-то еще карлик, почти осознав, кто он такой, выскочил точно краб из норки, чтобы смотреть, хлопая глазами, на Вилла, который пытался оживить Джима, и на Чарльза Хэллоуэя, в изнеможении склонившегося над немым, недвижимым мальчишеским телом, между тем, как карусель, постепенно, постепенно замедляя ход, наконец остановилась, покачиваясь, словно паром, на колеблемых ветром волнах травы. Лунопарк был подобен огромному темному очагу, в котором загорались угольки по мере того, как тени стягивались к карусели, чтобы воспламенить свои глаза лицезрением драматической картины. Озаренный луной лежал мальчик с картинками по фамилии Мрак. Лежали убитые драконы, разрушенные башни, груды монстров из мрачного средневековья, плоды обветшалого вымысла, разбитые птеродактили, точно бипланы былых и всегда бессмысленных войн, изумрудного цвета раки, застрявшие на белом морском песке в пору жизненного отлива. Все до одной картинки теперь менялись, преображались, морщились по мере того, как остывало маленькое тельце. Обратилось внутрь бесстыдное подмигивание глаза на пупке, ослепли на сосках зрачки яростно трубящего мастодонта. Весь набор рисунков, украшавших долговязого мистера Мрака, превратился в дырчатый холст с миниатюрами, натянутый на кости мальчика, как на раму теннисной ракетки. Новые и новые уродцы, с лицами цвета постелей, на которых столь многие понесли поражение в битве душ, возникали из теней, чтобы включиться в растущий и все более любопытствующий хоровод вокруг Чарльза Хэллоуэя, освободившегося от бремени. Вилл прервал свои отчаянные попытки вернуть Джиму жизнь, нажимая и отпуская грудную клетку. Его не страшили эти зрители в ночи. Сейчас не время бояться. А хоть бы и время. Эти уродцы, чувствовал он, глотали ночной воздух с такой жадностью, как будто много лет им не дышалось так вольно, так хорошо. На глазах у Чарльза Хэллоуэя и на палисьему горящих, парачьему влажных, подернутых пленкой глазах отстраненных наблюдателей, плоть мальчика, который был мистером Мраком, становилась еще холоднее. И по мере того, как смерть корчевала корни кошмаров, каллиграфические рисунки и смутные молнии набросков, скручиваясь, извиваясь и расправляясь, подобно зловещим знаменам проигранной войны, начали исчезать с кожи простертого на земле маленького тела. Два десятка уродцев испуганно озирались, как если бы луна вдруг располнела, и все прозрели. Они растирали запястья, словно освобожденные от оков, разминали шеи, как будто с понурых плеч свалилось тяжелое бремя. Исторгнутые из долгого небытия, они растерянно моргали, не веря своим глазам. Рассадник их недоли был простерт на земле возле выдохшейся карусели. Достань им отваги, они могли бы протянуть дрожащие руки к усмиренному смертью рту, к мраморным прожилкам лба. Теперь же они оцепенело смотрели, как один за другим их портреты, воплощение смертной алчности, злобы, мерзких прегрешений, изумрудные копии слепых в своем заблуждении глаз, искривленных муками ртов, плененных страстями тел, таяли на поверхности ничтожного снежного сугробика. вот растаял скелет, вот семенящий по крабье боком карлик, вот глотатель лавы оставил осеннюю плоть, за ним последовал весь в черном лондонский палач, вот взмыл и пропал, обратился в чистейший воздух его тончайшее великолепие, воздухоплаватель, человек Монгольфьер. Вот разбежались ватаги и шайки, смерть отмыла чертежную доску. И лежит на земле просто мертвый мальчишка, без единого синяка картинки, глядя на звезды пустыми глазами мистера Мрака. Притаившийся в тени диковинный народец дружно вздохнул с облегчением. Может быть, Калиопа рявкнула напоследок, точно шпрехшталмейстер. Может быть, гром в облаках перевернулся сбоку на бок во сне. Внезапно все пришло в движение. Уродцы бросились в рассыпную. На север, на юг, на восток, на запад, освобожденные от шатров, от хозяина, от нечистых законов. Главное, освобожденные друг от друга, они бежали, словно спасающиеся от бури поросята-альбиносы, беззубые вепри, испуганные мишки-губачи. Должно быть, при этом каждый на бегу задел по растяжке, выдернул по колу. Потому что небо сотряс последний вдох и предсмертный выдох, запавший рокот и вой сжимающегося мрака. Это рушились шатры. Шипя, как гадюки, извиваясь, как кобры, взбесившиеся веревки скользили, хлестали, косили траву стелющимися бичами. Костяк огромного главного шатра уродцев бился в конвульсиях. Мелкие кости отделялись от средних, средние от огромных, как у бронтозавра. Все колыхалось, предвещая развал. Шатер зверинца сложился точно черный испанский веер. По велению ветра рушились остроконечные силуэты малых шатров на лугу. И, наконец, после минутной заминки, главный шатер — это огромная, меланхолическая ящера-птица-наседка, захваченный низвергающимся вихрем, оборвал 300 пеньковых змей, с треском сломал черные колья, разбросав их вокруг, будто зубы из циклопической челюсти, и захлопал сотнями квадратных метров плесневелых крыльев, как бы пытаясь взлететь. Однако эту тушу, подвластную элементарному земному тяготению, неизбежно должна была сокрушить ее собственная парализованная тяжесть. Пахнущие землей, горячие, влажные выдохи шатра разметывали конфетти, превосходящие возрастом венецианские каналы, и комья розовой сахарной ваты, напоминавшие заношенные горжетки. Горестно вздыхая, шатер сбрасывал свою шкуру, расставаясь с брезентовой плотью, и, наконец, с троекратным громом, как от пушечных залпов, рухнули вниз старинные балки, слагавшие хребет у вечного монстра. Калиопа несуразно булькала на ветру. Поезд стоял одиноко в поле, точно брошенная игрушка. Высоко, на еще уцелевших шестах, вымпелы с намалеванными изображениями уродцев похлопали в ладони напоследок, а затем шлепнулись на землю. Скелет, единственный из всей диковинной компании, кто еще не убежал, наклонился над фарфоровым тельцем мальчика, который был мистером Мраком, поднял его и понес куда-то вдаль. Вилл увидел мельком, как он шагает со своей ношей через холм, испещренный следами разбежавшейся челяди лунопарка. Отрывистый грохот, сумятица, картины смерти, бегущие люди. Лицо Вилла поворачивалось то туда, то сюда. Кугер, мрак, скелет, карлик, он же продавец громоотводов. Не бегите, вернитесь. Мисс Фоули, где вы? Мистер Кроссети, опасность миновала. Остановитесь, успокойтесь, все в порядке. Возвращайтесь. Но ветер стирал отпечатки их ног на траве. Глядишь, так и будут они вечно бежать наперегонки с самими собой. И Вилл снова оседлал Джима и принялся нажимать, отпускать его грудную клетку. Потом потрогал дрожащей рукой щеку своего лучшего друга. Джим! Но Джим был холоден, как сырая земля. Глава 54. Под холодом угадывалось тепло. Белые щеки Джима чуть розовели, но пульса, сколько ни щупал запястье Вилл, не было, и сердце, когда он приложил ухо к груди, не билось. Он мертв. Чарльз Хэллоуэй подошел к своему сыну и к другу своего сына и, опустившись на колени, потрогал неживую шею, недвижимую грудь. «Нет», — нерешительно произнес он, — «не совсем. Мертв». Внезапно из глаз Вилла брызнули слезы, и также внезапно кто-то толкнул, встряхнул, ударил его. «Прекрати!» — воскликнул отец. «Ты хочешь спасти его?» «Поздно, папа, слишком поздно!» «Замолчи! Слушай!» Но Вилл продолжал рыдать. Отец опять замахнулся и снова ударил. Сперва по левой щеке, потом сильнее по правой. От этих пощечин слезы все до одной разлетелись в стороны. «Вилл!» Отец сердито ткнул пальцем его и Джима. «Прекрати, Вилл, черт побери! Все этой братьи, во главе с мистером Мраком, будь она проклята, им только подавай хныканье. Видит Бог, они обожают слезы. Господи, да чем больше ты будешь реветь, тем жаднее будут они слизывать соль с твоих щек. Рыдай! Они будут лакать твое дыхание, как кошки. Встань! Поднимись с колен, черт возьми! Скачи и прыгай, ори и гикай! Слышишь? Кричи, Вилли, пой! Но главное, смейся, понял? Смейся! Я не могу! Ты должен! Это все, чем мы располагаем. Я знаю. В библиотеке. Ведьма бежала. Господи, как она бежала! И тем же способом я прикончил ее. Всего одной улыбкой, Вилли. Улыбка ненавистна людям ночи. В улыбке — солнце. Они не выносят солнца. Мы не должны принимать их всерьез, Вилл. Но... к черту но! Ты видел зеркала? В них я был одной ногой здесь, другой в могиле. Сплошные морщины и тлен. Как они запугивали меня! Запугали мисс Фоули, так что она примкнула к великому маршу в никуда, присоединилась к глупцам, которые пожелали всем обладать. Идиотское желание — обладать всем. Несчастные проклятые болваны. И кончилось тем, что вместо всего осталось ничто. Как с тем бестолковым псом, который выпустил кость, чтобы схватить отражение в воде. Вилл, ты видел сам. Все зеркала рассыпались, как тающий на крышах лед. Ни ружья, ни ножа не понадобилось. Достало моих зубов, языка и легких. Я расстрелял эти зеркала своим презрением. Я сбил с ног 10 миллионов испуганных болванов и поднял на ноги реального человека. Давай, Вилл, встань и ты на ноги. Но Джим, — нерешительно произнес Вилл, — наполовину здесь, наполовину где-то еще. Джим всегда был такой, чувствительный к соблазнам. На этот раз зашел чересчур далеко и, возможно, вовсе пропал. Но ведь он попытался спастись, верно? Он протянул тебе руку, чтобы оторваться от машины. Так давай доведем за него борьбу до конца. Шевелись!» Вздернутой рукой отца Вилл поднялся на подкашивающихся ногах. «Бегай!» Вилл опять всхлипнул. Отец ударил его по лицу. Слезы разлетелись точно метеоры. «Прыгай! Скачи! Кричи!» Он подтолкнул Вилла, повернул боком и принялся выворачивать его карманы, пока не извлек поблескивающий предмет. Губная гармоника. Отец выдул из нее аккорд. Вилл замер, уставившись вниз на Джима. Отец влепил ему оплеуху. «Шевелись! Не глазей!» Вилл сделал шажок. Отец выдул еще аккорд, дернул Вилла за локоть, вскинул вверх одну его руку, другую. «Пой!» «Что? Господи, парень, что-нибудь!» Гармоника изобразила нечто отдаленно напоминающее лебединую реку. «Пап!» Вилл шаркал ногами, качал головой, безмерно усталый. «Глупо!» «Вот именно! Это то, что надо! Чертов глупый тупица! Дурацкая гармоника! Фальшивая мелодия!» Отец издал громкий клич. Попробовал кружить, точно танцующий журавль. Однако, как он ни старался, не проникся еще в полной мере сумасбродством. «Надо, непременно надо превозмочь себя!» «Вилл, громче, смешнее, как говорится! К черту! Только не позволяй им пить твои слезы и жаждать еще! Вилл, не давай им завладеть твоим рыданием, вывернуть его наизнанку и обратить в свои улыбки! Будь я проклят, если позволю смерти сделать себе праздничный убор из моей хандры!» «Не уступай мне крошки, Вилли! Отпусти суставы, дыши глубже, выпусти пар!» Он дернул Вилла за волосы. «Ничего смешного. Сколько угодно смешного. Я, ты, Джим, все мы, вся эта чертова кутерьма. Гляди!» И Чарльз Хэллоуэй принялся гримасничать, выпучил глаза, сплющил себе нос, подмигивал, прыгал, словно шимпанзе, кружился в обнимку с ветром, увлекая Вилла за собой, взбивал чечеткой пыль, откинул голову назад, лая на луну. Смерть смешна, будь она проклята. Наклон, два, три, ножками, ножками. Далеко на лебединой. Как там дальше, Вилл? Далеко, далеко. Вилл, не слышу твой богомерзкий голос. Паршивая девичья сопрано. Воробей в жестяной банке. Прыгай, парень. Вилл подпрыгнул, присел, щеки его разгорелись, в горле щипало, как от лимона. В груди словно надувался шар. Отец сосал серебряную гармонику. «Там, где наши старики», — подсказал Вилл. «Так держать!» — крикнул отец. Шаг, подскок, прыжок, пробежка. «Где Джим?» Джим был забыт. Отец пощекотал Виллу ребра. «Женщины Кейптауна песню распевают. «Ай, люли!» — выкрикнул Вилл и повторил нараспев. «Ай, люли!» Шар продолжал расти. Что-то щекотало в горле. «Ипподром кейптаунский, флаги развивает. Ай, люли, люли, люли!» Мужчина и мальчик прошлись минуэтом. И в разгар танца свершилось. Вилл почувствовал, как шар внутри него разросся дальше некуда. Он улыбнулся. «Что я вижу?» — поднял брови отец. Вилл фыркнул. Вилл захихикал. «В чем дело?» — спросил отец. Сила взрыва горячего шара раздвинула зубы Вилла, откинула его голову назад. «Папа! Папа!» Он подпрыгнул. Он схватил отца за руку. Он скакал, как безумный, гикая, крякая по-утиному, кудахтая по-куриному. Хлопал себя ладонями по прыгающим коленям, разметывал пыль подметками. «О, Сусанна! Не плачь ты беспрестанно! Вернулся я домой, и банджо мое! Вместе! Со мной!» Гармоника билась о зубы сипя, и отец извлекал из нее громогласные аккорды безудержного веселья, кружа и ударяя себя по пяткам. «Ха!» Они столкнулись, еле устояли на ногах, стукнулись локтями, хохочущими головами. «Ха! О, Боже! Господи, Вилл! Ноги не держат! Ха!» И в разгар буйного хохота... Чих! Они круто развернулись. Они вытаращили глаза. «Кто лежит там на озаренной луной земле? Джим? Джим Найтшейд?» Он шевельнулся. Рот приоткрылся, веки дрожат, щеки порозовели. «Не гляди!» Отец лихо закружил Вилла в новом танце. Они распевали, взмахивали руками, и губная гармоника синела, давясь визгливыми звуками, и отец изображал то аиста, то индюка. Они прыгали туда-обратно через Джима, как через лежащий валун. «Кто-то там на кухне с Диной, кто-то там на кухне, и я знаю, кто. Губы Джима раздвинулись, пропуская язык. Никто не заметил этого или не показал виду, боясь, что это случайно. Дальше Джим управился сам. Его глаза открылись. Он смотрел на пляшущих сумасбродов. Невероятно! Он вернулся из многолетнего странствия, и никто не встречает его возгласом «Привет!». Знай, отплясывают что-то вроде самбы. К его глазам подступили слезы, но так и не пролились. Губы Джима изогнулись в улыбке. Он тихонечко хохотнул. Потому что... Ну да, это же балда Вилл, его сумасбродный старик-отец, библиотекарь, прыгают перед ним точно гориллы, дубася костяшками пальцев пыльный лук. Их лица не поддавались описанию. Плясуны наклонялись над ним, били в ладоши, шевелили ушами, обдавали его разливными каскадами звонкого хохота, которые ничто не могло остановить, хоть бы небо обрушилось на землю или земля разверлась под ногами. Они стремились заразить Джима своей радостью, поджечь запал, чтобы вызвать сперва слабенький хлопок, потом выстрел и, наконец, оглушительный залп веселья. И, глядя вниз, и продолжая в лихой пляске разминать суставы, Вилл подумал. Джим не помнит, что он был мертв. И мы не скажем ему. Сейчас не скажем. Потом когда-нибудь. Только не... Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Они даже не стали говорить «Здорово, Джим!» или «Танцуй с нами». Они просто взяли его за руки, как если бы он нечаянно упал, и нужно было помочь ему вернуться в буйный хоровод. Они рванули Джима. Джим взлетел в воздух. Джим приземлился, танцуя. И Вилл знал, взявшись за руки, соединив горячие ладони, они криками, веселыми возгласами заставили кровь опять струиться по жилам. Они подбросили Джима, словно новорожденного, потискали его грудь, шлепнули зад и наполнили его легкие радостным вдохом. Затем отец нагнулся, и Вилл перепрыгнул через него, и сам нагнулся, и отец перепрыгнул через Вилла, и оба замерли в ожидании, хрипло напевая, сладостно усталые, и Джим, сглотнув, взял разбег. Он почти перепрыгнул через отца Вилла, но тут все упали и покатились по траве, гикая и гукая, и в ушах их звучали трубы и цимбалы, как если бы сейчас шел первый год творения, и веселье еще не было изгнано из рая. Потом они вскинули ноги кверху, хлопнули друг друга по плечам и, просунув руки под колени соседа, закачались вместе из стороны в сторону, бросая друг на друга счастливые взгляды и постепенно усмиряясь, словно от легкого хмеля. И когда они вновь наулыбались светлым факелом лиц, то перевели глаза на простертый перед ними луг. И черные стойки шатров громоздились подобно костям на слоновьем кладбище, и рваный брезент колыхался, будто лепестки огромной черной розы. Их было только трое в этом спящем мире. Три диковинных кота купались в лунном свете. — Что тут было? — спросил, наконец, Джим. — Чего только не было! — воскликнул отец Вилла. И они опять рассмеялись, но внезапно Вилл прижал Джима к себе и расплакался. — Ну, — сказал Джим и повторил негромко несколько раз. — Ну, ну. — О, Джим, Джим, — вымолвил Вилл, — мы будем друзьями на все времена. — Конечно, ну, конечно же. Джим как-то странно притих. — Все в порядке, — сказал отец Вилла. — Поплачьте немного. Все страшное позади. Потом еще насмеемся, как пойдем домой. Вилл отпустил Джима. Они встали и выпрямились, глядя друг на друга. Вилл с великой гордостью смотрел на своего отца. — О, папа, папа, ты справился. Это все ты. — Нет, мы вместе. Но без тебя все кончилось бы плохо. — О, папа, я никогда тебя не знал. Теперь-то знаю. Знаешь, Вилл, провалиться мне на этом месте. В глазах каждого другой был окружен мерцающим влажным сиянием. Что ж, тогда здравствуй, сын, обменяемся почтительным приветствием. Отец протянул руку, Вилл пожал ее. Оба рассмеялись и вытерли глаза. Потом обратили взгляд на цепочки следов на росистых холмах. «Пап, а они могут когда-нибудь вернуться?» «Не могут». «И могут». Отец убрал гармонику в карман. «Те же самые не могут, зато могут другие, вроде них. Не с лунопарком. Одному Богу известно, в каком обличии они явятся в следующий раз. Но завтра на рассвете, в полдень, самое позднее, на закате, они покажутся. Они уже в пути». «О, нет», — сказал Вилл. «О, да», — сказал отец. «Нам придется всю жизнь быть начеку. Битва только начинается». Они медленно пошли в обход карусели. «Как они будут выглядеть? Как мы их распознаем?» «А что?» — тихо произнес отец. «Возможно, они уже здесь». Мальчики живо оглянулись. «Никого, только Лук, только машина и они сами». Вилл посмотрел на Джима, на своего отца, скользнул взглядом по себе, по своим рукам, и снова поглядел на отца. Отец кивнул с серьезным выражением лица, потом указал кивком на карусель, поднялся на площадку и положил руку на бронзовый поручень. Вилл встал рядом с ним. Джим встал рядом с Виллом. Джим погладил гриву бронзовой лошади. Вилл погладил лошадиное плечо. Широкая площадка покачивалась на волнах ночи. «Всего три круга вперед», — подумал Вилл. «Ну, всего четыре круга вперед», — подумал Джим. «Ух ты! Всего 10 кругов назад», — подумал Чарльз Хэллоуэй. «Господи!» Каждый читал по глазам, о чем думают другие. «Так просто», — подумал Вилл. «Всего один разок», — подумал Джим. «Но стоит только начать», — подумал Чарльз Хэллоуэй, «как захочешь вернуться снова и снова. Еще один круг и еще, а там станешь приглашать друзей и друзей их друзей, и кончится тем, одна и та же мысль осенила их в тишине. Кончится тем, что ты сам превратишься в хозяина этой карусели, господина уродцев, распорядителя частицы вечности, воплощенной в этих странствующих черных лунопарках. Возможно, — сказали их глаза, — они уже здесь». Чарльз Хэллоуэй прошагал к механизму, приводящему в движение карусель, отыскал гаечный ключ и принялся крушить маховики и зубчатые колеса. Потом спустился с мальчиками к пульту управления и врезал раз-другой, только посыпались электрические искры. «Возможно, в этом не было необходимости», — сказал Чарльз Хэллоуэй. «Может быть, она все равно не стала бы работать без энергии, которую получала от уродцев. Но...» Он ударил пульт еще раз и отбросил гаечный ключ. «Время позднее. Скоро полночь». Тут же часы на ратуше, на церкви баптистов, на церкви методистов, на англиканской и католической церквах послушно пробили 12, засевая ветер временем. «Кто последний добежит до семафора у зеленого переезда, тот старая корга». И мальчики словно выстрелили собой из пистолета. Отец Вилла колебался всего одно мгновение. Что-то покалывало в груди. «Если я побегу, — подумал он, — что может случиться? Так уж важна смерть. Нет, важно все, что происходит до ее прихода. А мы кое-чего достигли сегодня ночью. Даже смерть не может испортить все дело. Вон ребята уже бегут. Почему бы не последовать за ними?» Что он и сделал. Господи, как же здорово было на пороге нового, почему-то похожего на рождественское утро, чеканить живые следы на росе по прохладному полю. Мальчики бежали цугом, словно лошадки, зная, что настанет день, когда один из них придет к финишу первым, а другой — вторым, или совсем не придет. Но эти первые минуты новых суток не были ни минутами, ни днем, ни утром конечного расставания. Сейчас не время всматриваться в лица, определяя, который из них старше, а который намного моложе. Сейчас всего лишь зарождался очередной октябрьский день в году, о котором какой-нибудь час назад никто и не подумал бы, что он может быть таким прекрасным. И звезды вместе с луной по великой дуге плыли навстречу рассвету. И мальчики мчались в припрыжку вперед. И со слезами было покончено. И Вил то смеялся, то пел. И Джим подхватывал строчку за строчкой. И они рассекали волны жухлой травы, устремляясь к городу, в котором им, быть может, еще не один год предстояло жить через дорогу друг от друга. А позади трусил пожилой мужчина с его то пасмурными, то отрадными мыслями. Может быть, мальчики сбавили темп. Откуда им знать? Может быть, Чарльз Хэллоуэй прибавил. Не спрашивайте его. Как бы то ни было, мчась вровень с мальчиками, пожилой мужчина вытянул руку вперед. Вил, Джим, отец, все в одно время ударили ладонью в фундамент семафора. Ветер унес три слитных ликующих крика, после чего, под пристальным взглядом луны, все трое вместе вошли в город, оставив пустошь позади.